Глава третья. Следующая моя встреча с Джинджерснапом вовсе не настолько отличалась от первой, как можно было ожидать. Он бросился на меня, притворялся, что хочет укусить, непрерывно ворчал, но ворчание было грудное, басистое, а обрубок хвоста усиленно подергивался. Пенруфы несколько раз затевали волчью охоту с тех пор, как я жил у них, и были вне себя от неизменных неудач. Собаки почти каждый раз поднимали волка, но никак не могли покончить с ним. Охотники же ни разу не находились достаточно близко, чтобы узнать, почему они трусят. Старый Пенруф был теперь вполне убежден, что во всем негодном сброде нет ни одной собаки, способной потягаться хотя бы с кроликом. На следующий день мы вышли на заре. Те же добрые лошади, те же отличные ездоки, те же большие, сизые, желтые и рябые собаки. Но кроме того, с нами была маленькая белая собачка, все время льнувшая ко мне и знакомившая со своими зубами не только собак, но и лошадей, когда они осмеливались ко мне приблизиться. Кажется, Снап перессорился с каждым человеком, собакой и лошадью по соседству. Мы остановились на вершине большого плоскоголового холма. Вдруг Гилтон, осматривавший окрестности в бинокль, воскликнул: «Вижу его! Вон он! Идет к ручью Скел! Должно быть, это шакал!» Теперь надо было заставить и борзых увидеть добычу. Это нелегкое дело, так как они не могут смотреть в бинокль, а равнина покрыта кустарником выше собачьего роста. Тогда Гилтон позвал: «Сюда, Дандер!» и выставил ногу вперед. Одним проворным прыжком Дандер взлетел на седло и стал там, балансируя на лошади, между тем, как Гилтон настойчиво показывал ему: «Вон он, Дандер, смотри! Куси, куси его! Там, там!» Дандер усиленно всмотрелся в точку, указываемую хозяином, затем, должно быть, увидел что-то, ибо с легким тявканьем соскочил на землю и бросился бежать. Другие собаки последовали за ним. Мы поспешили им вслед, однако значительно отставая, так как почва была изрыта оврагами, борсучьими норами, покрыта камнями, кустарником. Слишком быстрая скачка могла окончиться печально. Итак, все мы отстали. Я же, человек, непривычный к седлу, отстал больше всех. Время от времени мелькали собаки, то скакавшие по равнине, то слетавшие во враг с тем, чтобы немедленно появиться с другой стороны. Признанным вожаком был борзой Дандер, и, взобравшись на следующий гребень, мы увидели всю картину охоты. Шакал, летящий вскачь, собаки, бегущие на четверть мили сзади, но, видимо, настигавшие его. Когда мы в следующий раз увидели их, шакал был бездыханен, и все собаки сидели вокруг него, исключая двух гончих и Джинджерснапа. «Опоздали к пиру», — заметил Гилтон, взглянув на отставших гончих. Затем с гордостью потрепал Дандера: «Все-таки, как видите, не потребовалось вашего щенка. Скажи, пожалуйста, какая смелость! 10 больших собак напали на маленького шакала», — насмешливо заметил отец. «Погоди, дай нам встретить волка». На следующий день мы снова отправились в путь. Поднявшись на холм, мы увидели движущуюся серую точку. Движущаяся белая точка означает антилопу, красная — лисицу, а серая — волка или шакала. Волк это или шакал определяют по хвосту. Висячий хвост принадлежит шакалу, поднятый кверху ненавистному волку. Как и вчера, Дандеру показали добычу, и он, как и вчера, повел за собой пеструю стаю борзых, волкодавов, гончих, догов, бультерьера и всадников. На миг мы увидели погоню. Без сомнения, это был волк, двигавшийся длинными прыжками впереди собак. Почему-то мне показалось, что передовые собаки не так быстро бегут, как тогда, когда они гнались за шакалом. Что было дальше, никто не видел. Собаки вернулись обратно одна за другой, а волк исчез. Насмешки и попреки посыпались теперь на собак. «Эх, струсили! Попросту струсили!» — с отвращением проговорил отец. свободно могли нагнать его, но чуть только он повернул на них, они удрали. Тьфу! «А где же он, несравненный бесстрашный терьер?» — спросил Гилтон презрительно. «Не знаю», — сказал я. «Вероятнее всего, он и не видел волка, но если когда-нибудь увидит, бьюсь об заклад, он изберет победу или смерть». В эту ночь вблизи фермы волк зарезал нескольких коров, и мы еще раз снарядились на охоту. Началось приблизительно так же, как накануне. Уже много позже полудня мы увидели серого молодца с поднятым хвостом не дальше, как за полмили. Гилтон посадил Дандера на седло. Я последовал его примеру и подозвал Снапа. Его лапки были так коротки, что вспрыгнуть на спину лошади он не мог. Наконец он вскарабкался с помощью моей ноги. Я показывал ему волка и повторял «Куси, куси!» до тех пор, пока он в конце концов не приметил зверя и не бросился со всех ног вдогонку за уже бежавшими борзыми. Погоня шла на этот раз не чаще кустарника вдоль реки, а открытой равниной. Мы поднялись все вместе на плоскогорье и увидели погоню как раз в ту минуту, когда Дандер настиг волка и рявкнул у него за спиной. Серый повернулся к нему для боя, и перед нами предстало славное зрелище. Собаки подбегали по две и по три, окружая волка кольцом и лая на него, пока не налетел последним маленький белый песик. Этот не стал тратить времени на лай, а ринулся прямо к горлу волка, промахнулся, однако успел вцепиться ему в нос. Тогда 10 больших собак сомкнулись над волком, и 2 минуты спустя он был мертв. Мы мчались вскачь, чтобы не упустить развязки, и хоть издали, но явственно рассмотрели, что Снап оправдал мою рекомендацию. Теперь настал мой черед похваляться. Снап показал им, как ловят волков, и, наконец-то, мендосская свора доконала волка без помощи людей. Было 2 обстоятельства, несколько омрачавших торжество победы. Во-первых, это был молодой волк, почти волчонок. Вот почему он с дуру бросился бежать по равнине. А во-вторых, Снап был ранен, у него была глубокая царапина на плече. Когда мы с торжеством двинулись в обратный путь, я заметил, что он прихрамывает. «Сюда!» — крикнул я. «Сюда, Снап!» Он 2 раза попытался вскочить на седло, но не мог. «Дайте мне его сюда, Гилтон», — попросил я. «Благодарю покорно, можете сами возиться со своей гремучей змеей», — ответил Гилтон, так как всем теперь было известно, что связываться со Снапом небезопасно. «Сюда, Снап, би!» — сказал я, протягивая ему хлыст. Он ухватился за него зубами, и таким образом я поднял его на седло и доставил домой. Я ухаживал за ним, как за ребенком. Он показал этим ковбоям, кого не хватает в их своре. У гончих прекрасные носы, у борзых быстрые ноги, волкодавы и доги-силачи, но все они ничего не стоят, потому что мужество есть только у бультерьера. В этот день ковбои разрешили волчий вопрос, что вы увидите сами, если побываете в Мендозе, ибо в каждой из местных свор теперь имеется свой бультерьер.